Ольга Богатикова. Отель «Жар-птица». Аннотация. Дорогие друзья, добро пожаловать в отель «Жар-птица», старейшую гостиницу нашего курортного городка. К вашим услугам комфортные номера, в которых каждый чародей будет чувствовать себя как дома, уютное кафе с вкусной едой по индивидуально составленному меню, помощь в организации экскурсионного маршрута, бесплатный портал в любую точку курортной зоны, а также полеты над волшебными холмами в драконьей упряжке. Вежливый, предупредительный персонал сделает все, чтобы отдых запомнился вам надолго, а конкуренты «Жар-птицы» ему в этом помогут. 2025 год.